спотыкаясь и сталкиваясь друг с другом, спешит посольская челядь. Две тропы, как две судьбы, две линии жизни идут рядом, нередко расходятся и смыкаются, но, наверное, никогда не пересекаются. Репнин уже готовился войти в кабинет посла, когда вновь услышал голос молодого человека в форменной куртке. Господи, как он попал в эту половину дома? Пушкин был влюблен в графиню Фикельмон. Кстати, пусть тебя не смущает это непривычное для русского уха имя. Она была Дарьюшкой, да-да, Дарьей Федоровной, дочерью Хитрово. Репнин наклонился, чтобы рассмотреть юношу, но Скотт уже распахнул перед Николаем Алексеевичем дверь. «Имею честь, господин Репнин», потому что эти слова Скотт произнес по-русски, Николай Алексеевич понял, они больше адресованы ему, а не сэру Джорджу Бьюкенену, который поднялся сейчас из-за стола, но сдвинуть затекшие ноги и выйти навстречу Репнину или был не в силах, или, об этом мог подумать Репнин, не хотел. «Да-да, Репнин, Репнин», — произнес Бьюкенен по-русски, как показалось Николаю Алексеевичу, лишь для того, чтобы что-то сказать. Впрочем, посол тут же перешел на английский. «По-моему, я знал одного Репнина в Лондоне еще в том веке, а другого в Софии в этом». Николай Алексеевич улыбнулся. «Приятно, однако, прожить такую жизнь, чтобы ее масштабы измерялись уже не годами и десятилетиями, а как сейчас полустолетием. Один конец жизни уперся едва ли не в седловину XIX века, другой перекинулся в XX. Да, один Репнин — Лондон, другой — София», — продолжал свои расчеты сэр Джордж Бьюкенен. «Все верно», — улыбаясь, подтвердил Репнин. «Первый — мой отец, второй — старший брат». Бьюкенен наклонил голову, стараясь взглянуть на Репнина поверх очков. «Теперь я и сам вижу. Отец и брат». Скотт нетерпеливо переступил с ноги на ногу, словно осведомляясь у посла, куда приглашать гостя, к журнальному столику в глубине кабинета или к письменному столу. Посол протянул над столом дрожащую руку. Жест не столько державный, сколько немощно-склеротический, стариковский. Но Репнин не садился. Продолжая смотреть на Скотта, он точно хотел дать понять, что не сядет, пока тот будет стоять. «Простите, но я хочу покинуть вас», — поклонился Скотт. «Хозяину надлежит быть среди гостей, а сегодня хозяин я». «Да-да, разумеется», — заметил Репнин. «Особенно после того, как вы передали меня в столь надежные руки», — добавил он, улыбаясь. Скотт пошел к выходу. Репнин опустился в кресло и взглянул на посла. Все 64 года, которые прожил этот человек, годы странствий по белу свету, 25 лет посольской службы в Токио, Риме, Дармштадте, Вене, Берлине, долгожданный пост посла в Софии, уже в возрасте почтенном, и, наконец, 7 лет, прожитые в России. Дороги, события, встречи, а вместе с ними и тревоги, нелегкий труд, сомнения, еще раз труд, изнурительный, рассвеченный радужным сиянием приемов и все-таки немилосердно тяжелый посольский труд. Все это выступило у него на лице. Что-то было в худых плечах, в вздернутом носе, глазах, которые решительно отказывались смотреть туда, куда устремлялось лицо. Во всем этом что-то было жестоко смятенное, на всю жизнь смешавшееся. И смешно так говорить о человеке кроличье. «Приходилось ли вам ловить себя на мысли?» — улыбнулся сэр Джордж.